Хорошо, хоть техника пришлась не ниже. В жилах уже кипел азарт, и я, рискуя свалиться или грохнуться вместе с мечом, все же обернулся. Бывшие товарищи по выходу замерли, сбившись в кучу за спиной Мирака. Лая так и стояла на месте спиной ко мне, и только Дамзор и его люди сорвались с места, на ходу доставая из кисета огромные мечи и вовсе не для того, чтобы ими махать и сражаться. Это летающие мечи. Предводители. Они все предводители. Все два десятка. Я в очередной раз напомнил себе суровую правду. Пятый пояс, Леград. Это пятый пояс. Глава 6. Еще одна суровая правда состояла в том, что этот Дамзор мог выйти за стены города, ждать меня и без затей пытаться убить или, самое меньше, избить и покалечить. Он, восходящая звезда Союза Железного Кулака и тот, кому пророчит стать одним из прямых учеников его главы, вербовщик Союза, можно сказать, лицо Союза перед всеми новичками города. Я же, старый и побитый жизнью Арзуф, который бежал в пятый пояс в поисках приюта. Я Арзуф, который в городе Ян, никто. В голове раздался злой голос Дамзора. Вздумал бежать, глупец, остановись и прими свою судьбу, прими наказание за свою наглость. Я кивнул, да, сейчас остановлюсь и приму, жди. Я, возможно, могу растянуть преследователей, завести их в зону, где полет невозможен, подначить Дамзора, напирая на трусость, заставить его выйти против меня, а затем убить, не так уж он и силен, но что дальше? Союз Железного Кулака не спустит этого. Какой-то бродяга убил восходящую звезду Союза. Это же плевок в лицо. Сражайся, трус. Кто тут еще трус? Я могу убить его один на один, но никак не тогда, когда у него почти два десятка помощников моего ранга силы. И это еще в лучшем случае. 50 шагов слишком далеко, чтобы я сумел оценить их силу. Может быть, он попросил пойти с собой старшего товарища по Союзу? Позвал поглядеть, как он проучит наглеца. Откуда их, вообще, набежало столько, им заняться в их кулаке нечем, что ли? Снова обернулся, уже уверенней. Нет, впереди всех мчится Дамзор, никто не сумел его опередить. Значит, он самый сильный среди них, либо же, если там есть старший, он не собирается делать за него грязную работу. Нужно бежать, сейчас мне главное не сильно сдавать набранный в первые вдохи отрыв. Сомневаюсь, что у всех преследователей такие же большие средоточия, как у меня. Ох, как колет между лопаток, какое еще проучить? При проучить прозрение так себя не ведет. Убить меня хотят, безо всяких шуток. Я скрипнул зубами и выругался. Как унизительно. Меня хотят убить, я же не могу убить в ответ. Даже если случится чудо, и мы останемся один на один, я не могу его убить. Бесит. Город мне еще нужен. Я могу найти силу и место для медитации на поле битвы. Но пока что все, что мне встречалось в выходе с отрядом Лай, было хуже подвала и ингредиентов Пятрия. Ублюдок, остановись. Я разорву тебя на части. Почему злюсь я? Понятно, но что это ты так злишься, Дамзор? Неужели уже сомневаешься, что догонишь? Обернулся еще раз, оценивая расстояние. А ведь и верно. Расстояние не только не стало меньше, оно даже увеличилось. Неужто у тебя такой ужасный летающий меч, Дамзор? Ты же восходящая звезда своего союза, Дамзор. Я расплылся в улыбке. Старший Тизиар, снова спасибо вам огромное за ваше творение. Когда меня не ловит в ловушку всякие мастера массивов, я, оказывается, очень и очень быстрый, даже в пятом поясе. Во всяком случае, сейчас из 21 меча мой самый быстрый. Да, я не могу сейчас убить Дамзора, но я могу его унизить. Для этого нужно сбежать от него и вернуться в город первым, оставив его в дураках. Всего лишь, на моей стороне более быстрый летающий меч, амулет невидимости и возможность спрятать свое возвышение. На их стороне число и все неизвестные мне способы поиска. Это ведь пятый пояс, Леград. Тут твоя чаша поиска может быть у каждого первого. Не попробую, не узнаю. Я старательно вливал силу и стихию в меч, пытаясь выжать из него всю возможную скорость. Если у этих умников позади нет хитростей, то они в любом случае отстанут. Я вызвал перед собой карту. Как вовремя я ее получил. Мысль о том, что можно завести преследователей туда, где мечи не летают, слишком уж безрассудно, глупо лишаться своего самого большого преимущества, но вот завести погоню туда, где их мечи станут летать еще хуже, почему нет? Как там рассказывал Мирак, очень неприятно швыряют воздушные потоки, я умею летать, когда мне мешают, спасибо Дарсовому Артию за науку, а вы, Сейчас вокруг довольно узкая кишка стен поля битвы, по которой меня гонит от города. Пожалуй, 1500 вдохов лета в одну сторону, столько же в другую. Неудивительно, что Дамзор ждал меня на ее выходе, самое удобное место. Додумался бы о засаде чуть раньше, попытался бы бежать к городу, а не от него. Но приходится крутиться с тем, что есть. Скоро впереди барьеры лабиринта поля битвы резко расширяются. Мы там как раз отрядом по краю прошли в своих поисках. Нужно лететь туда и искать возможность затаиться на каком-нибудь клочке леса. Кто из преследователей заметит закалку? И не думай, Дамзор, что я забуду это бегство. То, что ты не встретил меня в городе, тоже многое говорит о настоящей силе семьи Янны Союзов. Убить меня в городе ты не решился. Имя Лаи я гнал из головы. Что-то у меня не складывается с ватажниками. С Мириатом не срослось, но там, с высоты прожитых лет, я хотя бы могу признать, что была и моя вина. Но здесь, обидно. Неужели я ждал, что Лая, Мирак и Агиш заступятся за меня и ввяжутся в драку, из которой не смогут выйти победителями? Рискнут мастерами, которых вывели познакомить с полем битвы? Наверное, да, ждал. Поэтому, когда по левую руку и впереди на горизонте начали бить молнии, я без раздумий довернул меч, направляя свой полет к ним. Плевать на зоны искажения и план с лесом. Молнии — это именно то, что нужно мне сейчас. Мне очень нужна парочка молний, чтобы прочистить голову. О том, что это, вообще-то, тоже молнии пятого пояса, я вспомнил, уже когда летел сквозь падающий с неба дождь, то и дело пробивая телом низкие облака. Вспомнил и тут же отмахнулся от этих мыслей. Не страшно, я справился с молниями шестого пояса, да не простыми, а молниями опасной бури земель Литрии, которые, между прочим, прилетали откуда-то с великого поля битвы. Впрочем, бьющая в лицо холодная вода, порывы ветра и первые молнии быстро выбили из меня лишние мысли, оставив только полет, фиолетовые вспышки вокруг, бьющие по ушам гром и наслаждение. От пяти молний я увернулся, или, правильнее и честнее будет сказать, что под пять молний я не успел поднырнуть. Неважно, шестая молния была моей, раскрасившей мир во все оттенки фиолетового. Сначала я зарычал от восторга, затем от разочарования. Мало, этого было очень мало. Мне почти не пришлось напрягаться, чтобы защититься от чужой стихии. Еще, мне нужно еще, больше, сильней. И я вскинул голову, выглядывая себе кусок тучи помрачнее и потяжелее, то место грозы, в которой больше всего силы. Вон туда, следующая молния, в которую я влетел, уже не ослепила меня. Я успел оценить и ее красоту и красоту фиолетовых всполохов, которые словно бахромой украсили меч под моими ногами. На мгновение я испугался, что он сейчас сломается и я рухну вниз, но нет, творение старшего Тизиара не хуже меня пережило этот удар, лишь сталь по самому краю приобрела едва заметный сизый оттенок, и я снова рванул к молниям. Когда я вспомнил о своих преследователях, то не то что не сумел отыскать в буйстве стихии ни одного из них, но даже не помнил, где и когда последний раз их видел. Кажется, это было еще до того, как я увидел грозу. С этой высоты хорошо просматривались приметные горы по правую руку, и я быстро понял, где нахожусь, но так и не нашел и следа погони. Кажется, вышло даже лучше, чем я ожидал. А если так, то не вернуться ли мне обратно в город по тому же отрезку лабиринта поля битвы, по которому я попал сюда, через то самое место, где меня ждал Дамзор? Вот такой наглости он точно не ожидает. Правда, от мысли об этом меня отвлекла ударившая невдалеке молния, и я снова нырнул в тяжелые и низкие облака. Кстати, зря, потому как давно понял, что это совсем не те молнии, в них не было ни нужного буйства стихии, ни хоть какой-то опасности для меня. За все время я не сумел набрать даже на один узел. За все время, это с удара первой молнии до самого конца, до момента, когда окончательно пропало очарование этой грозы и этих туч. Вернее, если уж быть честным, очарование закончилось в момент, когда я на полном ходу, закручивая спираль в поисках новой молнии, ощутил теплый ветер опасности. Едва-едва успел сбросить ход, а иначе сыпаться бы мне вниз вместе с мечом и зажимать разбитый нос. Передо мной высился невидимый барьер стены поля битвы. Гроза вынесла меня к самому краю огромного круглого расширения лабиринта. К самому-самому краю, и если ветер, тучи и молнии свободно проходили через него, то я и меч этого сделать не могли. И тут я вспомнил про перстни. Даже не считал, сколько вдохов я потратил на попытки. У самой земли, высоко в небе, перстни с пантерой, перстень с драконом, прикоснуться, ударить, потребовать, обратиться мысленно, с помощью жетона, и все остальное, что только пришло мне в голову. Ничего. Сначала разочарование вспыхнуло так сильно, что я был готов вмазать в эту барьерную стену чем-то мощным. Ну, насколько мощным мог бы быть удар предводителя второй звезды? Скорее всего, это была бы суть стихии. Но я сдержался. Глупо. Вдвойне глупо было даже проверять перстни. С пантерой у меня их несколько, это уже говорит о том, что они нередки. Если бы они, добытые во втором поясе, предназначенные для прохождения на их поля битвы, были бы способны воздействовать на барьеры внешних полей битвы пятого пояса, то их бы никогда не позволили оставить во втором поясе. Стражи бы изъяли их еще десятки, если не сотни лет назад, и с их помощью Рамвелор вернул бы внешние поля битвы под власть возрожденной им империи. Даже если подумать головой, не поддаваться эмоциям, а вдруг, то клан, которому когда-то принадлежали города второго пояса, клан, который делал для своих гостей перстни с пантерами, мог и вовсе не иметь земель в пятом, бедном поясе. С драконом все, конечно, не так. Дракон – это герб старой, павшей империи древних. Он явно могущественней, но его возможности лежат в управлении путями, а не стенами-барьерами, созданными защитниками империи. И воспоминания о защитниках, барьерах поля битвы и том, что я сейчас, вообще-то, лечу вдоль одного из них, причем тому, который все это время потихоньку смещается, готовясь изменить этот участок лабиринта, снова отвлекли меня от возвращения в город. Я спустился к самой земле, холодной, грязной, пропитанной влагой еще не закончившегося дождя и медленно полетел над ней, пытаясь отыскать что-нибудь достойное. Сам, как обычный искатель, правда, искатель пятого пояса, уже через сотню вдохов понял, что для того, чтобы успеть рассмотреть все детали, нужно лететь едва ли не так же медленно, как идет человек, а это тратит сил как бы не больше, чем обычный, неспешный полет, так какой смысл? Поэтому я приземлился и дальше двинул ногами. Всех преимуществ от того, что я предводитель и умею летать, оглядел окрестности с высоты и могу сбежать по небу, если что. Словно в награду за мои разочарования, уже через тысячу вдохов я отыскал первую небесную траву, а затем они пошли так густо, что стало окончательно ясно, я первый искатель, который оказался здесь, на земле, с которой сдвинулся барьер. Вот именно тут, может быть, сотню лет никого не было, поэтому-то и трав здесь так много, среди них много вызревших, набравших силы и явно очень недешевых. Еще в морозной гряде, еще в ее школе, Мир, один из моих соучеников, мой товарищ, рассказывал историю своего возвышения, где упоминались редкие травы. Небесные травы на то и небесные травы, что они не просто поглощают силу неба, собирая ее в себе, но и идут по пути возвышения, пусть и очень отличного от путей возвышения людей или зверей. У каждой, даже слабой травы есть шанс поглотить достаточно, чтобы шагнуть на следующий этап, стать из какого-нибудь обыденного солнечного репейника редким дымчатым солнечным репейником или солнечным репейником с фиолетовым стеблем, который даже не имеет отдельного названия, но идет совсем по другой цене и на совсем другие зелья. Здесь этих редких видов трав были целые поляны, в буквальном смысле. Здесь были целые поляны в 5-10 шагов ширины, где все травы возвысились в свои редкие версии. У части из них я не знал даже названий, но отчетливо видел отличия от известных мне трав и понимал, что все это нужно собирать и как можно быстрее, пока рядом не появились соперники. Мне не хватало еще с кем-то объясняться о том, почему этот слабак ворует их травы. Жадность словно лишает людей разума. Я же видел и гораздо больше сокровищ, к тому же не так сильно, как остальные идущие, нуждался в деньгах. Техники у меня есть, оружие есть, крыша над головой и работа, которая меня возвышает, есть. Что еще мне нужно? Разве что немного помедитировать и выпустить своих змеев в воды. Некоторые из полян очень даже неплохо сочились чужими мне стихиями. Их самих я не видел, но не зря же неделю просидел в подвале алхимической мастерской. Так я и шел от поляны к поляне, от леска к леску, через пятна пустоши и камней, впрочем, и там иногда находя настоящие сокровища. Когда в животе неожиданно потянуло, заурчало, и я вспомнил, что уже, наверное, два или даже три дня ничего не ел. Пришлось располагаться прямо возле очередной поляны трав, на которой я выкопал три четверти самых старых, оставив остальные расти и цвести дальше. Не уверен, что это спасет их, когда здесь появятся еще искатели, но я привык поступать именно так. Полез в свои запасы и подумал, что, пожалуй, мне нужно еще еды. И не просто набить живот, как сейчас, а снова сходить в тот трактир и наплевать на павильон удовольствий напротив. А можно сходить и не только туда, в конце концов, можно сравнить, как готовит и в других местах города Ян. Вот то, например, место, откуда теневики пытались заставить меня оплатить еду. Бык или кто там, если там так дорого, то это ведь значит, что и вкусно, что там тоже готовят особые блюда для предводителей. И кстати, со многими из небесных трав, которые я принесу в город, я даже жевать перестал, мысленно окинул взглядом свою добычу, решая, не оставить ли себе часть для готовки. Но быстро вспомнил, сколько времени потратил на то, чтобы научиться правильно заваривать чай и заваривать его вкусно. Нет, с готовкой все гораздо сложнее. Я умею готовить, но простые, неприхотливые блюда. Не уверен, что сейчас я с таким же удовольствием, как в детстве, съел бы тушеного с мясным корнем квергала. Тратить время и учиться тому, с какими травами готовить того рака, которого я съел. Нет уж, я помню, как слуга рассказывал, как важно не переварить его, чтобы не уничтожить вкус и сохранить в нем стихию. Если он даже наполовину преувеличил сложность, то у меня все равно нет ни времени, ни желания тратиться на готовку. В общем, дальше я отбирал себе только те травы, которые неплохо бы смотрелись в моих чайных отварах, и все. А потом наткнулся на первое поместье. Да, развалины, да зияющие проломы окон и дверей, да, трава по колено, колючая и неприветливая, но это было первое поместье, которое я отыскал сам в пятом поясе, и это было первое здесь поместье, где никто не говорил мне держаться позади и не лезть вперед. В общем, к городу Ян я вернулся только через 9 дней и совсем с другой стороны, пройдя и пролетя по краю земель Союза Трех Сестер. На воротах сообщил свое имя стражнику, тот безразлично кивнул, плюнул на пальцы и принялся листать толстенную, потрепанную книженцию. Листал, затем вдруг замер, поднял на меня взгляд и переспросил. Арзуф, который лекарь, вышел с Лая и не вернулся. Я поправил его. Вернулся же, стою перед тобой. Ага, кивнул стражник. Вижу, о чем-то задумался, разглядывая меня, а затем протянул. Ну, это, проходи. Куда, уточнил я. Уточнил, потому как знал, что сейчас нужно отдавать городу и семье Ян их часть добытого, но не знал, где это происходит. Туда, ткнул пальцем стражник и так зыркнул на напарника, что даже меня проняло. Напарник же, который до этого отирал стену, лениво перебрасывая из руки в руку небольшой кинжал, подорвался, спрятал нож в кисет и выпрямился, всем видом изображая, как он бодрый полон сил. Странно, конечно, но мне какое дело до их службы, главное, чтобы не побежали к дамзору докладывать. Вдруг в семье Ян мало платит, стоило мне толкнуть указанную дверь, как я сразу понял, что да, это оно, скупка она и есть скупка, что у семьи, владеющей городом в пятом поясе, что у ватажника волков, которые владеют только собой. И неважно, что сейчас у меня не скупают травы, а берут с меня налог. Оглядев выложенные мной травы, скупщик покачал головой. Неплохо, неплохо. Первый раз тебя вижу, так что неплохо вдвойне. Я смолчал, лишь чуть улыбнулся. Толку мне от его похвалы, но когда он начал пересчитывать пучки, явно откладывая каждый четвертый, я мягко поправил его. Не нужно. Это все и есть доля семьи Ян. Скупщик замер, поднял на меня взгляд. А как говоришь, тебя зовут, собрат, Арзуф. А что, Арзуф, думаешь делать со своей частью? Издалека зашел скупщик. У тебя ведь не только травы, верно? К чему он ведет, я знал, поэтому так с улыбкой кивнул, сразу согласившись. Мне бы жетон. Он просиял, а через миг уже ловко толкнул между трав небольшой, размером с четверть ладони, круглый и плоский красный жетон, на котором зеленым было написано Ян. Жетон для аукциона, который давал скидку на покупку вещей и давал чуть большую цену на товар, что ты сдавал. Каждый цвет означал свою скидку, и у меня была сейчас самая небольшая, первая из заслуг перед семьей Ян. Раньше я думал продать свою часть через Лаю, у которой было очень много заслуг перед семьей Ян и городом, и жетон, который давал чуть ли не четверть добавочной цены при продаже. Но это было раньше. Теперь все сам. Вернее, травы у меня и без того есть кому продать, причем безо всякого аукционного дома Ян и по очень хорошей цене. Но с остальным Пятри мне помочь не мог. Или мог, нужно просто его спросить об этом. Хотя нет, не стоит лезть к нему с мелочами и травами, я справлюсь с этим и сам. А для крупного у меня есть безымянный старик. Я тут думал, пока шел к городу. Да, конечно, Ян легко отследит, у кого в городе появились лишние деньги и кто тратит больше, чем сдал городу. Но в моем случае ведь продавать и тратить будет не Арзуф, а безымянный старик. Духовные камни будут приходить и уходить в пустоту. Да и даже это мне пока совершенно не нужно, не так уж и много я добыл в этот раз. Поместье оказалось пустым, безо всяких подземелий, статуй с вложенными техниками, тайного сада, оружия древних и прочего, что обычно добывали в таких местах. Хитрость с безымянным стариком я оставлю на будущее, когда сумею добыть что-то действительно ценное, что Арзуфу может только повредить. Галим же и его драгоценные глаза пусть лежат там, где он и пал, последний защитник поместья. Надеюсь, что не скоро там окажется еще один идущий, и останки голема уже будут выглядеть грудой пыли и камня, никому не интересной. Что-то я с каждым прожитым годом получаю все больше и больше странных привычек, которые сложно объяснить другим. Казалось бы, убить этого самого голема, который уже почти 400 лет защищает поместье, мне справедливость позволяет, как и обобрать поместье, которое он защищает, а вот собрать с его тела трофей, нет. Или, может быть, я собрал бы что угодно, кроме глаз, которые так напоминают мне духов из Орды Марса. И почему вообще у големов второго пояса нет такого трофея? Почему их глаза тускнеют и трескаются, как обычный камень? Пока вся известная мне разница – это место их возвышения, если говорить другими словами, их качество. Уверен, у мастера артефактов таких глупых вопросов бы не возникло. Я в этом совершенно ничего не понимаю, но, честно говоря, во время схватки Лаи с големом я не заметил ничего особенного. Да, сильный голем, да, сумел ранить Лаю, но это, скорее, ее ошибка. Так для чего же у них на ранге предводителя появляется такое большое хранилище стихии? Возможно, это предназначено для сражения с призраками. Нужно бы в следующий выход проверить эту мысль и достать, наконец, флаг призрака. Нужно ему догонять меня по силе. В алхимической лавке меня впечатлили глаза Пиатрия, которые он на меня выпучил. Это было очень забавно, но совершенно не несло смысла. Вернее, мне оставалось лишь догадываться о причинах такого удивления. Не ожидал, что я вернусь, собрат. Неужели эти наглецы из кулаков рассказывали, будто догнали меня? Нет. Рассказывали, будто нагнали на меня такого страха, что я больше сюда не вернусь. Это было бы выходом. Не жди меня в городе Ян, столько хороших ингредиентов, знания и еды. Но я пока еще не был готов все это бросить. Разумеется, кулаки и лично Дамзор этого так не оставит, в следующий раз все будет опасней, но в следующий раз, через 2 недели, уверен, и я буду уже сильней, а еще я буду один, и горе тем, кто решит снова меня подловить. На этих размышлениях я одернул себя. Пятый пояс, Леград, пятый пояс, многие здесь тебе не по зубам, но слабым предводителем, предводителем с указами и контрактами, лучше не пытаться гнаться за мной, я могу их смертельно удивить. Нет, что ты, Арзуф. Прости мое удивление, видно, мне нужно больше верить Нулару. Ты и впрямь скрываешь в себе больше, чем видится на первый взгляд. Я нахмурился и переспросил: Нулар. Но Пиатри словно оглох. Я сделал выводы. Моя осторожность едва не заставила меня потерять счастливую возможность. Но в этот раз я точно все сделаю правильно. Ладно, я хмыкнул, оставив вопрос с Нуларом. Я вспомнил, кто это. Вербовщик семьи Яну Портала, спросил другое. И как же это? Правильно, Пиатри нагнулся ко мне. В лечебнице пока утрясают мелочи, заманивают людей, приучают их, что теперь появилось еще одно место для лечения. Там не так уж и нужна твоя помощь сейчас. Я предлагаю сосредоточиться на алхимических ингредиентах. Отложим мелочи, с которыми справится и управляющий, Арзуф. Я прошу тебя заняться действительно дорогими вещами. Месяц назад я взял заказ. Пиатри замолчал, повел рукой, приглашая меня присесть за стол, собственноручно налил мне чая и только потом со вздохом продолжил. Буду откровенным с тобой, Арзуф, я поддался жадности, переоценил свои силы. Я взял аванс, взял ингредиенты, но 2 мои попытки подступиться к созданию зелья потерпели неудачу. И вот, теперь в моей мастерской появился ты. Я сразу должен был понять, что к чему, но осторожничал и не доверял. Теперь этого не будет. Я слушал с легкой, ничего не выражающей улыбкой на губах, отпивал чай и пытался вычленить суть из всех словоизлияний Пятрия. Выходило, что он до сих пор жадничал. Если речь идет об ингредиенте, с которым ты не можешь совладать, то обратись за помощью к тем же Ян. Но нет, тебе проще мучиться в подвале самому или надеяться на то, что там справлюсь я. Оно мне нужно. Я отпил еще глоток и спокойно вставил, едва Пятрий сделал вдох, за отдельную плату. Пятрий похолодел взглядом и уже другим тоном выдохнул. Сколько? Я, немного уже понимая после недели разговоров у костров, как тут все это делается, сообщил. Хочу увидеть контракт. Пятрий улыбался, но я отчетливо слышал скрип зубов. Тем не менее на столике появился черный свиток контракта. Я раскатал его, скользнул взглядом по строкам. Я, Пятрий, обязуюсь изготовить день шестого рассвета из предоставленных ингредиентов, в срок качеством не слабее обсидиана. Я, Аранви, обязуюсь оплатить сразу 10 тысяч духовных камней высокого качества авансом, предоставить все нужные ингредиенты, а также выплатить при получении зелья шестого рассвета качества обсидиана оставшуюся плату в 90 тысяч духовных камней высокого качества. Разжав пальцы, я позволил свитку скататься и поднял взгляд на Пятрия. Тот сидел, все так же сжав губы и глядя на меня из-под лобья. Тяжелый взгляд. Даже не ожидал, что он так жаден, все же это не такая уж и великая сумма. Платы за зелье на 6 дней за гула с женщинами и едой у теневиков не хватит. Спокойно озвучил обычную в таком деле плату, правда, для алхимика, а не подмастерья на измельчении. 10%. Пятрию понадобилось 6 вдохов, чтобы растянуть губы в пустой, неживой улыбке и кивнуть. Согласен. Ничего, не все же ему на мне деньги делать. В подвал мы спустились вдвоем. Под все таким же тяжелым взглядом Пятрия я напялил фартук, натянул перчатки, даже влил в себя протянутое им зелье защиты от стихии. Пятрий выставил на стол тяжелую и уже привычную мне шкатулку, строго предупредил. Нужно нарезать на 9 частей, стараясь, чтобы они были как можно более одинакового веса. Не толщины, не размера, а веса, ясно, веса. Я кивнул, и только потом он достал свой ингредиент. Первое, что меня удивило, это то, что достал он его не из кисета, как остальное, а из кольца, на которое я раньше не обращал внимания. Второе, это как полыхнуло силой в этот момент. Казалось, что на ладони Пятрия сияет стальным, неописуемым светом яркий светоч. Третье, как резво сбросил Пятрий этот светоч с ладони и отскочил прочь, к двери. Пока горит большая свеча, я буду ждать, пока горит большая свеча, после этого я спущусь за тобой. Надеюсь, ты не подведешь меня, Арзуф, и мне не придется этого делать. Слова еще не затихли в воздухе, а Пятрий уже захлопнул за собой дверь в подвал. Я даже не глянул в ту сторону, целиком сосредоточившись на том, что лежало на столе. Нет, это не светоч и даже не шар, как показалось мне в первый миг. Это обманывает меня моя способность видеть проявление силы. Только в этот раз силы здесь столько, что она слепит. Не только слепит, но и заполняет подвал. Светоч на глазах расширялся, словно распухал, создавая вокруг себя еще одну сферу, более тусклую, но гораздо более большую. А если здесь столько силы, то сколько же стихии? Какая еще большая свеча, Пятрий? Дай мне побыть с этой штукой здесь пару дней. Но я тут же одернул себя. Глаза уже вполне свыклись с сиянием силы, и я уже видел, что лежит на столе. Вытянутой формы сизая штука, больше всего напоминающая селезенку или еще что-то из потрохов. А потроха никогда не славились тем, что могут долго храниться. Свежесть она быстро уходит, а сколько раз эту штуку уже доставали из кисетов и колец, пытаясь накрошить. Видно, что один кусок даже сумели отрезать, потому-то, кстати, и эта штука так сильно истекает силой, нарушена оболочка. Ладно, переживу, обойдусь и большой свечой, что отмеряет время. Это не так уж и мало. Шагнул ближе, окружил себя змеями воды, сделал еще шаг и с изумлением увидел, как самые дальние змеи расплылись на ленты, истаивая без следа и оставляя вместо себя пустоту, словно сферу моей стихийной защиты откусили или обрезали. Это что, чужая стихия так сильна, что пожирает она, а не ее? Или мои змеи все еще тупые-тупые? Я чуть наклонил голову и приказал: пожирайте. С тем же результатом. Первых змей словно пожрали самих, распустив на ленты. Повинуясь мне, змеи отскочили, закружились вплотную ко мне, слипаясь друг с другом и становясь все больше и больше. 5 огромных змей распахнули свои пасти и рванули вперед спустя 10 вдохов. 4 из них пали в схватке с чужой стихией, 5-я же не только осталась цела, но отыграла мне шаг и снова выгнула сферу защиты, возвращая ей идеальную форму. Но равноценен ли был обмен? Точно нет. Но это лишь пока. Лишь пока. Мерная свеча у Пятрия только начала гореть. Я предвкушающе оскалился, не хуже своего змея воды. Эта схватка только начинается. Молнии здесь никудышные. А вот потроха у твари, а вого. Если это кусок от зверя-предводителя, пусть даже и пикового, то мне предстоит еще длинный путь. Но пусть даже я опустошу сегодня стихийное средоточие, если его удастся обменять на новый уровень познания стихии, оно того стоит. Больше того, это даже очень дешево. Вышло даже лучше. Почти всю свою стихию я потратил, делая шаг за шагом. Думаю, если бы я делал это быстро, пытаясь лишь защищаться, то мне хватило бы ее запаса дойти до стола и нарезать железу. Но мне ведь нужно было больше. Я, наконец, ухватил нож и сделал первый разрез. Крохотный, лишь намечая для себя линию разреза, которая отсечет первые из 9 кусков. Полыхнуло, заставив меня прищуриться, а следом и дернуться от боли. Змей, что плавал передо мной, истекал голубым дымом из разрубленного бока. По моей же щеке, я мазнул свободной рукой, текла кровь. Похоже, передо мной железо зверя, который познал стихию стали. Уверен, если бы я мог видеть чужую стихию напрямую или применить этот зверь технику сути, то я бы видел летающие мечи. Крохотные, острые, безжалостные мечи. Опасно, эдак маска может пострадать, и я сгустил перед лицом больше духовной защиты и больше змеев. Удивительное зелье, конечно, кто-то заказал. И название у него такое же удивительное, не отражающее того, что нужно кинуть в Атанар, чтобы его сварить. Назвали бы лучше облаком безжалостной стали или 10 осколками меча. Осторожно, уже представляя, чего ожидать, сделал второй надрез. Перчатки лопнули, словно рассеченные десятками невидимых лезвий, нож жалобно зазвенел и распался на две половины. Ничего, здесь он не один. Я стряхнул бесполезные перчатки, быстро ухватил с дальней полки сразу 6 пар, все, что там было, и вывалил их рядом с железой. Третий разрез я наметил, сжимая нож голыми руками. Кровь человека, конечно, совершенно лишняя в алхимии, если только это не пилюля сектантов, но невидимые лезвия не сумели глубоко вспороть мое тело предводителя, а воды три остановили кровь раньше, чем она успела сорваться вниз. Когда я делал первые надрезы, намечая будущие ломти, то я уже был на равных с ядом стихии стали. За следующие 2000 вдохов, стоя с ножом в руке и прислушиваясь, не раздаются ли шаги на лестнице, мои змеи осилили и поглощение. Нужно признаться, удержаться от соблазна было сложно. Не так уж и много стихии на самом деле выпускало из себя это железо. Тем более, что часть все равно я не успевал перехватить, и она впитывалась в камень подвала. Впитывалась совершенно бесполезно для меня, впустую. Поэтому удержаться от того, чтобы не выцедить стихию из самих ломтей железы, было сложно. Не знаю, правда, отразилось бы это на внешнем виде ломтей, но уж точно сделало бы их хуже, ухудшило бы их свойства. Одно дело пилюля, созданная из первосортных ингредиентов высшего качества, другое дело из опустошенных, высосанных жадным проходимцем. Словно наказывая себя за одни только мысли о подобном, я спрятал их в шкатулку еще тогда, когда они щедро истекали стихией. Судя по тому, что Пятрий за мной еще не спустился, время еще не вышло, а делать здесь уже нечего. Окинув напоследок иссеченный стол, превратившиеся в груду лохмотьев перчатки и осколки ножей, я отвернулся, толкнул дверь и неспешно принялся подниматься, размышляя, чем заняться дальше. Погрузиться в жетон и оттачивать техники, или же заняться переделкой одной из техник под себя, или сегодня заняться сражениями. Можно снова поставить против себя сразу 20 ПР. Я замер, не успев опустить ногу на очередную ступень, да и разговор сам с собой прекратил, сосредоточившись на настоящем мире и том, что доносилось до моих ушей. Вернее, не до них, но тут уж я не знаю, чем я слышу мысли речь. Возвышением, душой, что стремится к небу. Неважно на самом деле, хотя и нужно поискать обо всем этом книге в библиотеке. Но потом, мое терпение на исходе. И это странно. Я сразу оговорил время, которое необходимо подождать. Оно еще не истекло. Этот голос я знал. Пятрий. Но кто первый? Он кажется мне знакомым. А много ли людей я знаю в этом городе? Алрос, Дамзор, Агиш? Нет, точно не они. Это ты проводишь время с пользой, Я же трачу его впустую. Так займитесь своими делами, вернетесь к вечеру, тогда и поговорите с моим работником. Ты не обнаглел ли, Пятри? Я, вы сказали мне, что он поможет мне, а теперь, когда он действительно помогает, это я вдруг решил все переиграть и отобрать его у себя же. Так делаются дела, таково слово Ян, придержи язык, Пятри. Он должен был всего лишь решить твою проблему с выходами, освободив тебе, а я нашел ему гораздо лучшее применение, старший, в то время как вы почему-то хотите лишить меня всего, даже того, о чем мы договаривались изначально. Я, это смешно, Пятри, я, как и ты, лишь выполняю приказ старших. Пусть так, но вы же должны понимать, что в такой спешке нет ни мал. Ты словно не знаешь, как старшие не любят ждать. Сам ты любишь слушать оправдания своих мастеров, будто зелье можно сделать и с утра, ничего страшного в том, что они сейчас пьянствуют, нет. Мысль Рич смолкла, словно там, наверху, над моей головой перешли к обычным словам, замолчали, прожигая друг друга недовольными взглядами или просто отошли за пределы моей необычной способности. Но кое-что я успел понять, как и вспомнить второй голос. Действительно, не так уж много я знаю людей в городе Ян, и еще меньше из них тех, кто сами Ян. Я, наконец, опустил ногу на ступеньку, завершая шаг и неспешно двинулся наверх. Все же верным было мое второе предположение. Ни Пятри, ни Нулар не ушли, не ругались вслух, а молча стояли друг напротив друга, словно им уже не нужны были слова. При виде меня Пятри расплылся в улыбке, подскочил, выхватил шкатулку и на миг приоткрыл ее. Крохотная щель, не больше волоса, но этого хватило, чтобы по нему стегнула стихия стали, оставляя на щеке и носу царапины. Впрочем, от этого улыбка Пятрия стала лишь шире. «Отлично, отлично!» В руку мне тут же ткнулся кисет. «Вот как договаривались. Камни, лечебные зелья, твоя доля от контракта. Ох, тебе бы привести себя в порядок, смыть кровь с лица, но у меня гость, Арзуф. Гость, которому я не могу отказать». Вот, жест Пятрия был более чем красноречив, если, конечно, считать меня полным дураком, который ослеп и не видит Нулара. «Старший Нулар очень хочет с тобой поговорить, я оставляю вас одних, а сам в мастерскую, пора и мне поработать». Пятрий отступил, развернулся, торопливо шагая по дорожке прочь от меня, но в голове раздался его голос. «Арзуф, прислушайся к моему совету. Ян, конечно, заплатит тебе много, много больше, чем смогу заплатить я, но стоит ли риск этих денег? С тобой мою лавку алхимии ждут отличные времена, подумай об этом. Еще 3-4 таких зелья, и мы еще поглядим, чья слава лучшего алхимика будет греметь на аукционе». Я смолчал, потому что ответа явно не требовалось, бросил кисет в свой и перевел взгляд на Нулара. Он по-хозяйски повел рукой, указывая на беседку чуть дальше, ту самую, где Пятри уже дважды сидел со мной. Но если Пятри поил чаем, вел беседы, что-то предлагал, то Нулар начал очень странно. «За тобой отправилось 20 предводителей, и все они вернулись обратно в город. Как-то слабо верится в то, что ты, Арзуф, готов прощать всех, кто поднимает на тебя меч». Я удивленно переспросил. «Что я слышу, старший?» «Стражник семьи Ян недоволен тем, что я никого не убил». Он сморщился, откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы в замок. «Терпеть подобное не люблю. Давай будем откровенными». Он явно ждал моего ответа, поэтому едва я понял, что молчание затягивается, кивнул. «Согласен, старший, ты пришел из Штормового, явно скрываясь. Ты прятал раны, солгал о своем имени, скрыл свое возвышение и продолжаешь его скрывать». «Я не». Нулар расцепил пальцы и поднял одну руку, останавливая меня. «Не стоит. Я лично оценил тебя в тот день, да и сейчас совсем не слеп. Тогда ты был ранен, истощен, но опасен. Сейчас ты опасен вчетверо больше, а я совсем не мальчик для битья. Да и факты говорят сами за себя. Ты был готов убить Алроса, когда вмешалась стража. Ты слишком легко управляешься в подвале у Пятрия. Первая звезда предводителя, это даже не смешно». Я съязвил. «Властелин духа», но Нулар заставил меня поперхнуться ухмылкой. «Как скажешь, хотя я бы в споре поставил на верхние звезды предводителя. Седьмую, ее порог», помедлил, не сводя с меня глаз, хмыкнул. «Все равно не хочешь признаваться, ну, твоя воля. Вернемся к моему делу. Все сложилось даже лучше, чем я ожидал. Дамзор притащил с собой еще и десяток парней из других союзов, чтобы на их глазах втоптать тебя в землю. А ты должен был втоптать их самих, опустив союз железного кулака на землю. «С чего ты сдержался?» Я изумленно спросил. «А с чего я должен был не сдерживаться?» Нулар скривился. «Давай так, ты пришел скрываясь, постоянно оглядываясь на портал и зыркая по сторонам, словно боялся, что тебя прямо здесь начнут хватать, но при этом вел себя вызывающе и сходу, на моих глазах оскорбил два слабых союза, ты даже косился все это время на меня, проверяя, не ушел ли я, слышу ли все, разве ты не хотел, чтобы я и семья Ян обратили на тебя внимание?» «Я обратил, поговорил со старшими, мы готовы тебе помочь, если ты поможешь семье Ян, то мы забудем, что к нам пришел кто-то из Штормового, был взрослый мужчина оттуда, а в бумагах он превратится в юношу из какого-нибудь задрипанного городка 5-го или 4-го. Я невольно покачал головой. «Ну да, давайте еще в юношу из 2-го, чтобы меня точно потеряли, вернее, нашли. Впрочем, я немного стал понимать, чего от меня хотят. Хотят чужими руками унизить союзы. Неясно только, с чего они решили, что Арзуф из Штормового будет убивать этих сопляков. Да и то, что Нулар так упорно считает, что я скрываю свое возвышение, тоже неприятно удивляет. Обычно у меня проблема как раз с тем, что меня принимают за слабака, а тут, гляди-ка, где я и где 7-я звезда предводителя. Это лестно, но только для дурака. За городом ловят наглецы из железного кулака, в городе предлагают странные вещи хмурые люди из семьи Ян. И куда мне деваться? Вздохнув, спросил. А помощь семье Ян, это как? Нулар поморщился, ответил в этот раз не вслух, а мыслеречью. Вот хочешь прямо-прямо, хорошо, в следующий выход все прихлебалы союза железного кулака должны остаться на поле битвы.